Мне приснилось, что я лежу на берегу моря, и солнце весело играет на волнах. Оно слепит мне глаза, и я отворачиваюсь. Наконец мне это надоело, и я заерзал в кресле, открыл глаза. Голова у меня отчаянно гудела. Я взглянул на бледно-зеленые стены комнаты, на серо-зеленый ковер. В комнате было тихо. Я не рисковал шевелиться, чтобы не разбудить боль, дремлющую в моем теле. Дверь! Дверь была открыта! Я помнил, что выключил свет, и ничего больше. Кто-то включил его, кто-то открыл дверь. Я пробрался сюда, как убийца, и кто-то нашел меня спящим, когда силы покинули меня. Я осторожно выпрямился и понял, что в комнате я не один. Повернув голову, я увидел перед собой человека, который спокойно сидел в кресле слева от меня, руками сжимая подлокотники из красного дерева. Он улыбался. Мне показалось, что я смотрю в зеркало. Я не шевелился, уставившись на него. Его лицо было худым, более худым, чем мое, и более морщинистым, кожа лица загорелая, а волосы пожелтевшие под африканским солнцем. Но все-таки я смотрел на себя, ни на близнеца, ни на двойника, ни на прекрасного актера. Это я сам сидел в кресле. — Вы крепко спали, — сказал он. Мне показалось, что я слышу магнитофонную запись своего собственного голоса, но этот голос по-французски говорил безупречно. Я шевельнул рукой. Мой пистолет все еще при мне, а человек, которого я пришел убить, сидит всего в 3 метрах от меня. Одинокий и беззащитный. Но я пока не готов стрелять. Возможно, вообще не буду готов. — Вы достаточно отдохнули? — продолжал мой двойник. — Или еще немножко поспите, прежде чем мы с вами побеседуем? — Я отдохнул, — твердо ответил я. — Я не знаю, как вы сюда попали, — сказал он. — Но достаточно того, что вы здесь. Я не знаю, что мне принесет этот поворот судьбы, но что может быть лучше, чем найти брата? Не знаю точно, каким я ожидал встретить диктатора Боярда, мрачным негодяем, хитрым интриганом, маньяком с выпученными глазами. Но я никак не ожидал встретить воплоти образ самого себя с добродушной улыбкой и изысканной манерой речи, человека, назвавшего меня братом. Он посмотрел на меня с выражением крайнего интереса. «Вы отлично говорите по-французски, но маленький английский акцент все же слышится», — усмехнулся он. «Или, возможно, американский, а? Простите мое любопытство. Лингвистика, акценты — все это мое хобби. А в данном случае я заинтригован вдвойне». «Я американец». «Забавно». Я мог бы и сам родиться в Америке, но эту длинную, скучную историю расскажу вам как-нибудь в другой раз. В этом нет никакой необходимости, — подумал я. Когда я был мальчиком, мой отец часто рассказывал мне эту историю. Он продолжал. Голос его был сильным, но дружелюбным. Мне сказали, когда я вернулся в Алжир 10 дней назад, что здесь видели человека, очень похожего на меня. В моем кабинете были найдены 2 трупа. Все это вызвало большой переполох, и, как это часто бывает, поползли разные слухи, но я был поражен разговорами о своем двойнике. Я хотел встретиться с ним и побеседовать. Я столько времени здесь совершенно один. Эти толки расшевелили мое воображение. Конечно, я не знал, что привело этого человека сюда. Боярд развел руками. Но когда я вошел в эту комнату и обнаружил, что вы здесь уснули, я сразу же понял, что вы пришли сюда только с дружбой. Я был тронут, увидев, что вы пришли сюда по доброй воле, веря в себя в мои руки. Я ничего не смог сказать в ответ, да, по правде говоря, и не пытался. Когда я зажег лампу и увидел ваше лицо, я сразу же понял, что здесь больше, чем внешняя сходство. Я увидел свое собственное лицо. Не столь ожесточенное войной, как мое, не столь морщинистое, но ясно ощущалось кровное родство. И я понял, что вы мой брат. Я облизал пересохшие губы, сглотнул слюну. Боярд наклонился ко мне, положил свою руку на мою и, крепко сжав ее, посмотрел в глаза. Затем со вздохом откинулся на спинку кресла. «Простите меня, брат, я в последнее время стал вспыльчивым, красноречивым и даже напыщенным. От этой привычки очень тяжело отвыкнуть. Думаю, у нас будет еще время, чтобы обсудить все планы на будущее. Лучше расскажите, пожалуйста, о себе. Я уверен, что в вас течет кровь Боярдов». «Да, это моя фамилия». «Вы, должно быть, очень стремились попасть сюда, раз вам это удалось сделать одному и без оружия. Никто прежде не переходил за стену без сопровождения и множества документов». Я не мог дальше молчать, но и о цели моего визита рассказать тоже не мог. Я напомнил себе о том приеме, каким он удостоил имперских послов, обо всем том, что рассказывал Бейл в первое утро на встрече у Бернадотта. Однако сейчас я обнаружил не того безжалостного тирана, которого ожидал увидеть. Совсем наоборот. Я понял, что его неожиданное дружелюбие находит отклик в моей душе. Я должен был что-то сказать, и на помощь пришел мой дипломатический опыт. И вот я уже вру без запинки. «Вы правы, думаю, что я могу помочь вам, Брайан», — сказал я и сам удивился той легкости, с какой назвал его по имени. «Однако, с другой стороны, вы заблуждаетесь в том, что ваше государство является единственным уцелевшим очагом цивилизации в этом мире. Есть еще другая, сильная, динамичная и дружественная держава, которая хотела бы установить с вами дружественные отношения. И я являюсь эмиссаром правительства этой державы». «Но почему же вы не пришли ко мне в открытую? Способ, который вы избрали, хотя и смелый, но чрезвычайно опасный. Видимо, вы узнали, что меня окружают вероломные предатели, и боялись, что враги мои не допустят вас ко мне». Ему так не терпелось понять меня, что он сам отвечал на поставленные им же вопросы. Наступил удобный момент рассказать о тех двух агентах Бейла, у которых были дипломатические удостоверения и которых подвергли избиению, пыткам и, в конечном итоге, убили. «Я помню, что двум нашим людям, посланным к вам год назад, был оказан не очень теплый прием», — вслух сказал я. «У меня не было уверенности, что примут меня дружественно, и поэтому мне пришлось повидаться с вами лично, без свидетелей, лицом к лицу». Лицо Боярда вытянулось. «Два человека?» — протянул он. «Я ничего не слыхал ни о каких послах». «Их сначала встретил генерал-полковник Янг», — сказал я, — «а впоследствии с ними имел беседу лично диктатор». Боярд покраснел. «То есть один пес из разжалованных офицеров, возглавляющий банду головорезов, совершавших налеты на жалкую торговлю, которую я в состоянии поддерживать, вот его-то имя Янг. Если это он сорвал дипломатическую миссию, посланную из вашей страны, я приложу все усилия для его поимки и подарю вам его голову». «Говорят, что вы собственноручно застрелили одного из них». Боярд вцепился в поручни кресла, смело глядя мне в лицо. «Я клянусь тебе, брат, честью семьи Боярдов, что до этого момента я ничего не слышал о ваших посланниках и что никакими действиями я не причинял им вреда». Я верил ему. Теперь многое стало интересовать меня. Он, казалось, был искренним, приветствуя союз с цивилизованной державой, и все же я сам видел кровавую бойню, учиненную его налетчиками, и атомную бомбу, которую они пытались взорвать. «Очень хорошо», — сказал я. — «От имени моего правительства я принимаю к сведению это заявление, но если мы договоримся с вами, какие гарантии будут нам даны, что налеты и бомбардировки больше не повторятся. — Налеты? Бомбардировки? Он в недоумении смотрел на меня. Поняв, что я не лгу, он произнес. — Слава богу, что вы пришли ко мне ночью. Теперь ясно, что контроль за происходящим выскользнул из моих рук. Было 7 налетов. 4 из них сопровождались атомной бомбардировкой, и это только за последний год. Кивнул я головой. Самый последний был менее месяца назад. Его голос стал страшным. По моему приказу, каждый грамм расщепленных материалов, о существовании которых мне известно, был захоронен в море в тот же день, когда я основал это государство. Я знал, что у меня на службе немало предателей, но что есть безумцы, которые снова начинают творить этот ужас, даже представить себе не мог. Он обернулся и уставился на висевшую на противоположной стене картину с изображением солнца, играющего в листве деревьев. Я боролся с ними, когда они сжигали библиотеки, плавили статуэтки работы Челлини, топтали Мона Лизу в руинах Лувра. Я спасал один фрагмент там, другой осколок здесь, говоря себе при этом, что еще не слишком поздно. Но годы проходили и не приносили перемен. Наступил крах промышленности, сельского хозяйства, семьи. Даже среди изобилия людей заботили только 3 вещи — золото, спиртное и женщины. Я должен признаться, что уже почти потерял всякую надежду. Я пытался возродить дух восстановления, чтобы избежать того дня, когда грабежи опустошат склады. Но это все было тщетно. Только мое жесткое военное правление удерживает этот мир от полной анархии. Повсюду вокруг меня разложение. В моем собственном доме, среди ближайших советников, я только и слышу разговоры о гонке вооружения, карательных экспедициях, подавлении, возобновлении войны с остатками человечества. Напрасная война, бессмысленное сверхгосподство. Они надеялись потратить наши скудные ресурсы на дальнейшее уничтожение любых следов, оставшихся от достижений человечества, только для того, чтобы склонить его перед нашей верховной властью. Когда он посмотрел на меня, я вспомнил выражение «лучезарный взгляд». — Теперь мои надежды возрождаются, — сказал он, — и вместе с братом мы сможем одержать победу. Я обдумывал это. Империум дал мне полномочия, и я мог воспользоваться ими по своему усмотрению. «Могу заверить вас, — начал я, — что самое худшее уже позади. У моего правительства неистощимые ресурсы. Вы можете просить все, что вам нужно — людей, снаряжение, оборудование. Мы же просим у вас только одного — дружбы». Он откинулся назад, закрыв глаза. «Долгая ночь кончается», — тихо прошептал он. Еще многое предстояло обсудить. Я был уверен, что боярда оклеветали перед Империумом. Меня ошеломило, что имперская разведка была введена в такое заблуждение, ведь Бейл говорил, что имеет здесь усиленную группу лучших агентов. Существовала также проблема переброски меня назад в Империум 00, мир Империума. Боярд совсем не упомянул об аппаратах Максоника Пини. Размышляя над его словами, я пришел к выводу, что он говорит так, будто они вовсе не существовали. Может быть, он все-таки утаил их от меня, несмотря на внешнюю искренность. Он открыл глаза. «Эх, мы, кажется, уже достаточно времени уделили государственным делам», — засмеялся он. «Думаю, неплохо было бы отпраздновать нашу встречу. Не знаю, разделяете ли вы мое желание пировать, пользуясь таким случаем?» «Я очень люблю есть ночью», — засмеялся я, — «особенно, когда днем не успеваю пообедать». «Вы истинный боярд», — в тон мне отозвался Брайан и, протянув руку к стоящему возле меня столику, нажал кнопку. После этого он откинулся на спинку кресла, соединив кончики пальцев перед грудью. — И поэтому мы должны теперь подумать о меню, — задумчиво проговорил он, поджав губы. — Надеюсь, вы не будете против, если я возьму на себя выбор блюд. — Посмотрим, похожи ли наши вкусы так же, как мы сами. — Отлично, — кивнул я. Раздался слабый стук. Как только Брайан отозвался, дверь открылась, и вошел человек лет 50, невысокий, с печальным лицом. Увидев меня, он пришел в замешательство, затем лицо его стало бесстрастным. Он подошел к креслу диктатора, выпрямился и произнес. — Я постарался прийти как можно быстрее, майор. — Чудесно, чудесно, Люк! — поднял успокаивающим жестом руку Боярд. — Вольно! Мой брат и я голодны, и я хочу, чтобы ты, Люк, постарался представить нашу кухню в лучшем виде перед таким гостем. Краешком глаза Люк взглянул в мою сторону. — Я уже чем-то отметил, что господин чем-то похож на майора, — сказал он. — Вернее, поразительное сходство. Что же... Он перевел взгляд на потолок. — Я полагаю, что можно начать с очень сухой Мадеры 1875 года. Затем мы возбудим ваш аппетит устрицами под винным соусом шабли нудизар. Думаю... что осталось немного из урожая 29-го года. Я подался вперед. Все это звучало весьма заманчиво. Раньше мне уже доводилось пробовать устрицы, но вина здесь было настолько много, и оно было настолько изысканным, что я таких только слышал. Двойной бульон из печени. К первому блюду подадим красное бургундское конти 1904 года. Брайан внимательно выслушал все меню и дал свое добро. Люк тихо удалился. Если он сможет ничего не забыть из всего этого, то он именно тот официант, о котором можно только мечтать. — Люк при мне находится очень давно, — заметил Брайан, перехватив мой взгляд, направленный вслед удаляющемуся слуге. — Он преданный друг. Вы заметили, что он называет меня майором? Это было мое последнее официальное звание в французской армии перед крушением. Позднее меня выбрали командиром полка, уцелевшего после Гибралтарской битвы, вояк, когда мы поняли, что брошены на произвол судьбы. Когда я взял на себя бремя командующего, мои последователи присваивали мне все более высокие титулы. Признаюсь, что некоторые из них я и сам себе присвоил. Поверьте, что это было необходимой психологической мерой, но для Люка я всегда оставался майором. Сам же он был старшим поваром нашего полка. «Мне почти неизвестно, что происходило в последние годы в Европе», — сказал я. «Не могли бы вы меня проинформировать?» Он задумался. «Это были годы непрерывного скольжения под уклон». И все это началось с самого первого дня несчастного Мюнхенского мира в 1939 году. Америка едва противостояла средиземным державам и поэтому пала после массированного нападения. Казалось, что мечта кайзеров о господстве Германии над миром близка к осуществлению. Но вскоре в покоренных странах вспыхнули восстания. Я получил звание старшего лейтенанта французской армии, когда Франция начала партизанскую войну. Мы были переведены отрядом организованного сопротивления в Европе, и нашему примеру последовали во многих странах. Люди больше не желали быть рабами. В те дни мы были полны радужных надежд. Ну, проходили годы, и безысходность изматывала нас. Наконец, во время какого-то дворцового переворота кайзер был свергнут, и мы решили воспользоваться предоставившейся возможностью для последнего штурма. Я вел свой батальон на Гибралтар, когда получил пулеметную очередь возле самого берега. Я никогда не забуду те часы агонии, когда я лежал в полном сознании в палатке хирурга. Морфий уже давно закончился, врачи старались поскорее вернуть бойцов на поле боя, занимаясь лишь легкими ранениями. Я же уже не мог воевать, и мы занялись лишь после всех. Это было логично, но тогда я не хотел этого понимать. Я восхищенно слушал его. — Когда вас ранило? — поинтересовался я. «Этот день я никогда не забуду», — сказал он. 15 апреля 1945 года. Я был ошарашен. Я сам был ранен пулей из немецкого пулемета под Веной и долго дожидался, когда врачи мне помогут. И это тоже было 15 апреля 1945 года. Пожалуй, это было больше, чем простое сходство. Это было страшное родство, соединившее жизни этого боярда с моей даже через невообразимую пропасть сети. Мы покончили с бренди 1855 года, но продолжали сидеть и беседовать. Мы излагали друг другу честолюбивые планы возрождения цивилизации, мы наслаждались обществом друг друга, и напряженность между нами давно спала. Мне кажется, я задремал. Что-то вскоре разбудило меня. Заря уже осветила небо. Брайан молча сидел, сердито нахмурив брови. Он был весь, как на пружинах. — Слышите? Я прислушался. Мне почудился отдаленный крик и глухой взрыв. — Все не так уж хорошо, — ответил он на мой немой вопрос. Я встал и принялся ходить по комнате. От выпитого у меня кружилась голова. Раздался громкий крик в коридоре. Странно знакомый хлопок. Через мгновение дверь затряслась, затрещала и распахнулась. В проеме стоял главный инспектор Бейл. Худой, в туго затянутом черном мундире с бледным от возбуждения лицом. В правой руке он держал длинноствольный маузер. Взглянув на меня, он сделал шаг назад, поднял пистолет и выстрелил. Но еще за мгновение до выстрела я уловил стремительное движение справа от себя. Полузакрыв меня своим телом, Брайан рухнул, сраженный пулей. Я посмотрел на него, ничего не соображая, лишь бессознательно отметив, как несовершенны были его протезы, видневшиеся из-под задранных штанин. Я наклонился и подхватил его за плечи. Из-под воротника расплывалось кровавое пятно. Слишком много крови. Вместе с кровью его покидала и жизнь. Он смотрел мне прямо в лицо до тех пор, пока не угас свет разума в его глазах.